башня. Итак, Макс разложила на земле дорожную карту. Очень тонкий и гибкий дисплей. На ней удобно было рассматривать 3D-объекты, приближать их, заглядывать в окна, видеть этажность зданий и прочие мелочи. Не так, как на обычных картах для путешествий. «Что ты помнишь об этой башне?» Он сидел напротив, на лесном мху, и потирал переносицу. «Я там работал. У меня точно был кабинет. Где-то очень высоко. И окна никогда не бывали прозрачными. Там всегда было что-то другое. Какие-то надписи, буквы, значки». Макс еле сдержалась, чтобы не расхохотаться. Он говорил несвязно, как ребенок. Это забавляло — наблюдать, как Соколов барахтается в собственном прошлом и строит предположения. Она чувствовала себя в безопасности. Капсула никогда не позволила бы президенту вспомнить, кто он. Это было базовое правило серфинга, иначе сон мгновенно разрушался. Аппарат ювелирно точными импульсами блокировал те зоны мозга, которые отвечали за самосознание и факты биографии. И поэтому Соколов был чистым лицом, телом с будто бы переустановленной свежей операционной системой. И порой тестировщики без всего того наносного, чем награждала их жизнь, представали в капсуле ментальными подростками или даже детьми. Соколову из капсулы психологически едва ли исполнилось 17. Настолько беспомощным и растерянным он казался Макс. Ровно столько ему было, когда он получил уголовку, и родители от него отреклись. Не кстати вспомнила она. «Окей. Как туда попасть? Мы скоро доедем до границы. У тебя есть виза?» Игорь покачал головой. «Не уверен. Не помню. А у тебя?» Визы у Макс, конечно же, не было, но проводники и нужны как раз для таких деликатных дел. Она могла вмешиваться в молодой сон, например, взламывать замки или менять номера машин, ровно так она поступила с Джили, но очень ограниченно и далеко не в любой ситуации, иначе тестировщик начинал беспокоиться и что-то подозревать. Сон тускнел, мельчал и не хотел углубляться. Мозг включал дополнительные режимы защиты. А ей непременно нужно было попасть глубже. Как можно глубже. «У меня есть хелперская верительная, могу брать кого хочу». «Кого хочешь? Значит, даже беспамятного террориста с бомбой на груди?» Макс рассмеялась. «Не знал, что у тебя есть чувство юмора. Ты прав, придется попотеть, но границу мы пересечем». Она вытащила из рюкзака ошейники AR-масок телесного цвета. «Они с антипеллингом. Нам их специально выдают, чтобы камеры не триггерились на местах пожаров и стихийных бедствий». Макс врала напропалую, потирая запястье. Капсула тщательно замыливала сознание Соколова, и он только кивал и хмурился, не в силах включить критическое мышление. «А вот чтобы попасть в башню, скорее всего, понадобится куда более серьезная маскировка. Это что-то вроде закрытого бизнес-центра? Ты на 100% уверен, что пароль там? Ошибки быть не может?» «Я так думаю. Больше ему быть негде». «Хорошо, тогда поехали. Я или ты?» «Я». Макс приподняла бровь. «Ну-ка». Она вытащила из рюкзака тонкий медицинский фонарик и, взяв Соколова за разбитый подбородок, посветила ему в оба глаза. Макс уже пожалела, что на эмоциях так сильно испортила ему лицо. «Ты врач?» — спросил он, не вырываясь и не переча, будто давно привык к подобному обращению. И неудивительно, это было стандартное действие, которое она совершала с Соколовым каждый раз, когда он ложился в прелодинг. Техника безопасности, параграф 161, подпункт 3, инструкции по эксплуатации капсулы. Проверка зрачков и базовых реакций. Да, Игорь Александрович, в каком-то смысле. Она намеренно вбросила триггер, и Соколов тут же просел под ее пальцами, потерял ориентацию, глаза панически забегали, словно в попытке что-то вспомнить. Но это было бесполезно. «Что ты сказала?» «Я? Ничего. Проверяю твои реакции. Не хочу, чтобы ты угробил нас за рулем». Макс водила по коже Соколову другой стороной фонарика, которая светилась зеленым, и царапины на глазах тускнели и заживали. Он тяжело задышал под ее руками. Он все помнил. Просто не помнил главного. «Тебе нужен плотный грим, побриться и другая одежда. Туда, куда мы собираемся, тебя в таком виде не пустят. И тачку надо помыть. Поехали». Он опустил голову. «Что?» — устало спросила Макс. «Ты можешь больше не тыкать в меня пушкой? Пожалуйста, я не сбегу. Мне все равно некуда бежать». Она помолчала, что-то прикидывая в уме. «Хорошо, тогда давай договоримся. С этого момента мы партнеры, по крайней мере, до тех пор, пока не найдем пароль. Ты ведешь себя примерно, а я обещаю больше тебя не мучить. Идет?» Он поспешно кивнул, глаза светились благодарностью. «Вот дурачок», — с легкой грустью подумала Макс. Она вовсе не собиралась сдерживать обещание. Светящиеся громады стекла и бетона, витые, ребристые, острые, как мечи, торчали из мокрого асфальта. Деловой центр Москвы никогда не казался Макс дружелюбным, но сейчас, во сне Соколова, он выглядел еще более чужеродным, как фотореалистичный рендер, улучшенная копия самого себя. Они вышли из черного джили, который блестел свежевымытыми боками, и остановились перед комплексом зданий, точнее, перед вытянутым на невообразимую высоту голубоватым силовым полем. Оно защищало небоскребы от дронов и тех, кого не знала в лицо система, управлявшая зданиями изнутри. Небоскребы кололи иглами ночное небо, вытягиваясь на 100 и более этажей вверх, а рядом с ними одиноким циклопическим глазом сияла луна. Макс знала из стримов Соколова, что это его любимая резиденция, фактически дом, защищенный от и до, технологичный и элегантный, как космический корабль. Но сейчас Игорь смотрел на него и совсем не узнавал. Он впервые за весь сон выглядел более-менее спокойным, если не считать тревожной складки, что залегла между бровями с момента, как Игорь обнаружил на себе бомбу. Новый черный костюм, точь-в-точь такой же, как он носил в реальности, только на размер больше, чтобы скрыть жилет с бомбой, невероятно ему шел. Соколов снова напомнил Макс нервного Джеймса Бонда из старых зернистых 2D-фильмов. В руках Игорь держал букет пушистых зеленовато-белых роз. Они купили их, чтобы сойти за парочку, якобы живущую наверху в одном из роскошных пентхаусов. «Башня, кажется, в глубине всего этого». Он неуверенно повернулся к Макс и застыл. До того он видел ее только в спортивных штанах, толстовках или джинсах, а сейчас перед ним стояла хрупкая дюймовочка в стекающем с плеч платье чуть ниже коленей, усыпанном кристаллами цвета шампанского. Идеальная кожа Макс сияла, тонкие руки сжимали черный бархатный клатч. «Нравится?» — она покружилась перед ним, дразня. «Это Шанель». Кира никогда не позволяла себе так наряжаться в реальности, из-за шрамов. Но это был всего лишь сон, к тому же автоном умел печатать любую одежду. На ногах блестели бежевые туфельки с красными подошвами. Это была вариация тех туфель, которые она носила при Соколове в научном центре, и которые Игорь давным-давно, дождливой ночью на аллее, в шутку попросил снять. Сейчас Макс распирала от мстительного смеха и осознание, что Игорь никогда, ни за что не узнает в ней Киру Мечникову, даже если поднять перед его носом табличку с именем. И поэтому она может творить с мозгами и сердцем Соколова все, что захочет. «Тебе очень идет. Он моментально вспомнил свою балетную осанку и выпрямился. Макс приняла розы. «Выглядим подозрительно. Возьми меня за руку», — сказала она сквозь полусомкнутые губы, когда они входили в распахнутые стеклянные ворота высотой в несколько этажей. Створки были сложены из треугольных зеркальных секций, в которых на мелкие кусочки разбивалось отражение Сити. Оба вздрогнули. Перед ними вдруг оглушительно запищала висящая в воздухе футуристичная арка металлоискателя. Трое дюжих охранников и несколько роботов двинулись навстречу, мягко беря их в кольцо. «Не бойся», — тихо произнес Соколов. «Это ты мне сейчас, а не я тебе?» — вскинула брови Макс. Он что-то сказал на ухо одному из мужчин, и охранники поспешно отошли. Только рамка продолжала мигать, как огромный кровавый рот. Игорь прошел под рамкой и подал Макс руку с другой стороны. Она удивленно протянула руку в ответ. И они пошли длинными коридорами со множеством хитро продуманных лифтов, которые двигались и вертикально, и горизонтально, а лестницы преломлялись неестественно, как на картинах Эшера. Но Соколов этого будто совсем не замечал и просто вел ее за собой. Она видела только его спину, спокойную, уверенную спину человека, который пришел к себе домой. Соколов вдруг остановился посреди коридора, немного постоял у абсолютно ровной, блестящей, как обсидиан, черной стены. Камера, узнав его, открыла дверь в апартаменты. Внутри располагались бесконечные кабинеты, безликие и очень светлые. Они перетекали в спальни с пустыми кроватями, похожими на горы снега. Коридоры словно вели в другую реальность, без единой полочки, фотографии или милой безделушки. И подсвечивались по контуру металлических плинтусов серебряным холодным светом. В конце концов, Макс и Соколов поднялись еще выше, в пентхаус, на маленьком стеклянном лифте в форме пятиугольника. Даже он был в этих колоссально огромных апартаментах с окнами в пол, которые выходили на все стороны света. И тогда она, наконец, увидела комнату. Ту самую знаменитую комнату из его стримов. Соколов стоял спиной к Макс и дышал. Она видела очень глубоко. Ноги болели от каблуков. Она опустилась на край белоснежной кровати, на которой, казалось, никто ни разу не спал, и сказала чуть слышно. «Как ты тут живешь? «Это же аквариум, а ты в нем золотая рыбка для развлечения толпы». Он будто услышал ее мысли и обернулся, пытаясь придумать оправдание, хотя даже не был уверен, что это его дом. Соколов смотрел на нее тревожными глазами совы и молчал. Потом оглянулся вокруг, пытаясь, нет, даже не вспомнить, ощутить телом правду, которая скрывалась за пеленой беспамятства. «Я не знаю, Макс, но, боюсь, у банковского клерка не может быть такой квартиры. Тогда кто я такой?» Она вдруг почувствовала сквозь тонкие подошвы туфель пугающую вибрацию поверхности, словно небольшое землетрясение. Обычно так, в пресне, капсула захватывала воспоминания, а в глубоком серфинге это было предвестником протуберанца. «Спокойно делай свое дело». Макс стала незаметно потирать запястье с браслетом. «Игорь, послушай, нам нужно найти пароль и любые документы о теракте, все, что сможем достать». Он смотрел на нее как загипнотизированный. Пол больше не двигался. «Ты меня понял?» «Да», — нехотя согласился Соколов. Они разошлись в разные стороны, постепенно переходя в другие комнаты, включая световые панели жестами, выдвигая полки и высыпая их содержимое на белые пушистые ковры, разворачивая проекции над бесконечными пустыми столами. Игорь делал это машинально, как робот, двигаясь по периметру без всякого энтузиазма. Макс же шарила в его личных вещах с наслаждением, без стеснения, и иногда просила Соколова прикасаться к проекциям или смотреть в камеры, чтобы снимать блокировки с запароленных гексабайтов данных. Читать во сне было очень сложно, но девушка искала не только тексты, главным образом видео, прямые слепки воспоминаний, которые можно было легко просмотреть или скопировать. Она методично шла вдоль стен и открывала белоснежные шкафы, яростно выбрасывала оттуда гаджеты, одежду, рубашки из дорогого шелка, брюки и футболки, носки и трусы. Они летели на пол, Макс хладнокровно наступала на них и шла дальше, оставляя зияющие дыры открытых секций среди идеально подогнанных друг к другу блоков. Она будто раздевала Соколова догола на людной улице, уличала, обвиняла, обнажая все самое чувствительное и сокровенное. Но ничего о теракте так и не находила, и это доводило ее до исступления. В какой-то момент она наткнулась на матовую стеклянную дверь ванной, потолкалась в нее, та не открылась, и пошла дальше. Соколов же сел за стол и начал водить ладонью над синим неоновым шаром. Тот молча выбрасывал проекции каких-то кабинетов, собраний, рук, что двигались в воздухе и по пластиковой бумаге, записи с камер. Ничего не понять, не разобрать. Все сливается, газ мешает, проклятый газ. Теперь я ничего не помню и не понимаю. Совсем ничего. Кто же я? Кто я?» Капсула старательно мылила мысли и зону зрения Соколова, и поэтому все, что он находил, представляло собой информационный кисель, смесь слов и цифр, расставленных в хаотичном порядке. Макс подошла, встала у него за спиной и напряженно сканировала глазами все, что он открывал. Какие-то указы, закрытые совещания Минобороны, правительственные награды, информационная безопасность, списки депутатов и министров. Еще глубже, сильнее. Ну давай, не стесняйся, покажи мне свое грязное белье. «Теракт! Теракт 12 школ!» — вскрикнула она. «Ты хотела сказать 12 банков?» — с тревогой обернулся Соколов, сидя в крутящемся кресле. «Да, да!» — она стиснула зубы. Снова ничего. Они поискали по другим запросам, но все было не то. Какой-то мусор, жалкие крохи среди тонн ненужной информации — среди списков зарубежных счетов и финансовых цепочек, госконтрактов, особняков на чужие имена. Все это финансовое дерьмо Макс совершенно не интересовало. «Ну же, дай мне хоть что-нибудь про теракт!» Яростный рев, смешанный со слезами. «Я не хочу вечно ждать!» Он аж пригнулся. Макс резко развернула его к себе на стуле и отошла на два шага назад, доставая пистолет из сумочки. «На колени!» Он побелел, послушно опустился на пол, сложил руки за голову. «Что ты сказал на входе? Отвечай!» Лицо Соколова вытянулось от удивления, будто он сам не знал или забыл, что произнес. «Говори, это пароль от твоих секретных архивов? Что ты им сказал? Они тебя пустили без проблем, даже с бомбой. Что ты им сказал?» Я точно не помню. Это была фраза. Она показалась мне странной, но я откуда-то знал, что должен сказать ее. «Твою мать! Так скажи ее мне!» Макс с перекошенным от злости лицом приставил ему пистолет ко лбу. Он судорожно вцепился руками в палас. «И спички вспыхнули так ослепительно, что стало светлее, чем днем. «Что? Что за бред?» Он повторил быстрее и громче. «И спички вспыхнули так ослепительно, что стало светлее, чем днем. «Ясно». Она со слезами на глазах опустилась на пол, сунула пистолет в сумочку, сбросила туфли и обхватила ладонями виски. «Скажи это своему шару», — дернула Макс подбородком в сторону синей сферы, его виртуальной помощницы Кристин, чуть не назвав ее по имени. Игорь с трудом встал, цепляясь за кресло, и наклонился к столу. «И спички вспыхнули так ослепительно, что стало светлее, чем днем. Раздался легкий щелчок, который слился с другими. Сотни щелчков, как шелест дождя, наполнили небоскреб и смешались с еле слышным писком дверей по всему зданию. Теперь они все были открыты. Они охнули, подняли головы, а в стене, в нескольких метрах от них, открылась замаскированная секция. Макс подбежала, сунула туда руку и ругнулась, вытащив на свет ту самую ракетку, которую она привезла Соколову из Питера. «Я не верю! Ты хранил это в секретной секции? И все?» Он с опаской подошел к ней, увидел ракетку, и пол содрогнулся снова. На этот раз удар сотряс все тело небоскреба, как будто в него врезался метеорит. «Макс, что это? Это землетрясение? В Москве?» Игорь испуганно расставил руки и ноги, пытаясь удержать равновесие. «Нет, это здание сносят поблизости, через дорогу. Я видела в новостях утром». Она придумала первое, что пришло в голову. Ее душили слезы. Она просто не могла поверить, что в башне ничего нет. Минуты текли, и казалось, что это и есть смерть, что они застряли навечно в этом сломанном, неправильном месте и уже никогда отсюда не выйдут. «Макс, не трогай меня!» — глухо прорычала она. «Я попробовал ввести эту фразу как пароль к бомбе. Не подходит. Прости меня. Мне правда очень жаль, что я больше ничего не могу вспомнить». Она посмотрела на него сквозь слезы. «Я тебе пистолетом угрожала, а ты еще извиняешься?» Соколов только пожал плечами. «Ну, я тоже тебе угрожал при первой встрече. Нам надо уходить, что-то делать, искать варианты, но не здесь. Мне не нравится эта активность». Он кивнул на несколько дверей, которые приоткрылись и погасили диоды электронных замков. Игорь протянул Макс цветы, которые она забыла на кровати. Вдвоем они пошли к выходу. «Погоди, я умоюсь», — сказала она, чувствуя поплывшую тушь под глазами. Соколов остался ждать, а она юркнула по диагонали в ванную, прикрыла за собой дверь и чуть не поскользнулась на белом мраморе и в ужасе попятилась. Розы усыпали пол. В центре огромной ванной, увешанной от пола до потолка картинами со светловолосой девочкой с зажженной спичкой, лежал труп Игоря Соколова. Раздетый по пояс, Он раскинул руки и разлегся на расстегнутой рубашке, как будто просто спал. На окоченевшей груди виднелись мелкие темные волоски. Труп смотрел остекленевшими глазами в сферический потолок, по которому разливалась толпа протестующих. Видео проецировалось из часов, лежащих рядом. Вот на тротуар падает полуголый человек. Он не двигается, к нему бегут трое в черном и падают сверху, налипая на него пластилиновой анимацией. Девушка с лицом в крови кричит в камеру, широко расставив руки и ноги. Макс в ужасе надавила спиной на дверь и отступила наружу. «Какой жуткий протуберанец! Первый раз такое вижу!» «Что там?» Игорь вытянул шею. Он увидел в щели что-то большое и темное, лежащее на полу. «Ничего», — голос был звонким и беспечным, хотя Макс трясло. Колени мелко дрожали. Она посмотрела вниз и вдруг осознала, что это дрожит само здание. «Господи!» Темные фигуры охранников повалили сразу из нескольких открытых дверей. «Игорь, беги!» — истошно закричала Макс. Она бросилась к лифту, хотя проход к нему уже заполняли черные люди. Кольцо пришельцев стремительно смыкалось вокруг Соколова. У него оставался единственный выход — дверь на пожарную лестницу в дальнем углу комнаты. Путь к лифту, в котором поспешно давила на кнопки Макс, был уже перекрыт. «Беги!» — беззвучно кричала Макс сквозь стекло, почему-то показывая на центр своей груди, и скрылась из виду в стеклянном пятиугольнике, который уплыл вниз. Это отрезвило Соколова. Он метнулся в угловую дверь, захлопнул ее. Черные люди тут же навалились с другой стороны. Игорь вжался в стену и вдруг почувствовал вибрацию жилета. Макс была слишком далеко. Таймер начал обратный отсчет. Соколов заметался на узком лестничном пролете, глухом и обложенным белым паласом, как ватой. Казалось, это какой-то аппендикс или ошибка программы, не прорисованный до конца мир компьютерной игры. «Этаж 130», — гласила резная черно-белая табличка над площадкой. «Беги!» — еле слышно повторил он за Макс и заглянул в бесконечную глубину перекрученных лестниц и побежал. Макс нервно сжимала пистолет в руках, пока ехала в лифте. Сон стремительно выходил из-под контроля. Но все, что она могла сейчас сделать, это забрать машину, отыскать Соколова и свалить как можно дальше от Сити, пока капсула не начала трансформировать этот сон в нечто по-настоящему жуткое. Она пробежала сквозь арку в холле на первом этаже, благо все охранники сбежались на протуберанец в пентхаусе, и мысленно поблагодарила подсознание Соколова за фору. Проекции были так же опасны, как люди из плоти и крови. Они были теми, кого мы обычно не видим в страшных снах, кто у нас за спиной, кто всегда гонится за нами и настигает. Такова была их суть. Сбежать от них удавалось, но лишь на время, а когда таких объектов становилось слишком много... Даже самый стабильный сон было невозможно контролировать. Макс рванула на улицу через зеркальные двери, шипя от мелких камешков под ступнями. Она бросила туфли в апартаментах и бежала босиком. И вдруг врезалась в густую толпу. «Руки прочь от наших мыслей!» «Руки прочь от наших мыслей!» Снаружи бушевало море людей. Какие-то студенты, отряды футбольных фанатов, семьи, школьники, пенсионеры, мужчины в полумасках и куртках цвета хаки. Люди были везде, и этот живой кулак неумолимо сжимался вокруг небоскреба. Она в ужасе поднялась на цыпочки. Толпа теснила ее к зеркальной стене. Это были люди с видео из ванной. Только теперь на улице волнами раскатывался реальный протест. «Они все не настоящие. Это неправда. Макс в панике заработала локтями, пытаясь протиснуться. Она терла запястье, но люди проекции выталкивали ее обратно. Она была чужая. Они чувствовали это. Их было слишком много. И когда ее схватил за плечо морщинистый старик в поношенной куртке с накладными карманами и глянул на нее пустыми глазами, девушка осознала, что больше не управляет этим сном. С проекциями нельзя было договориться, их нельзя было подкупить или обмануть. От них можно было только бежать. Они находились везде и нигде, внутренняя защита мозга тестировщика. Они, как лейкоциты в организме больного, яростно сопротивлялись внедрениям, но сбегать от них бесконечно было почти невозможно. Сон Соколова замкнулся. Он стал зрелым, и отныне у Макса оставалось только два варианта — попробовать пройти еще дальше на свой страх и риск или завершить серфинг сейчас. Влиять на сюжет она больше не могла. Макс безуспешно пыталась пробраться к Джилли, которую они оставили метрах в 50 от небоскребов. Она вытянула шею и увидела, как блестит их внедорожник в ряду других машин. На него уже залезла какая-то особенно агрессивная проекция с битой. «Руки прочь от наших мыслей!» Мужик с перевязанным банданой лицом прыгнул на капоте Джилли несколько раз. «Макс!» Дикий крик метров за 30 от зеркальных дверей. Она не хотела оборачиваться, но обернулась. Протестующие драли с Соколова одежду, царапали лицо, хватали за волосы и руки, тянули в разные стороны, неумолимо, как в ночном кошмаре. И это был его кошмар. «Макс!» — в голосе слышалась истерика. Игорь забился в железной хватке толпы, пытаясь освободиться, но людей было в десятки раз больше, и они прыгали на него сверху, давили со всех сторон. И Макс вдруг поняла, что дать им сейчас разорвать его — неплохой утешительный приз на случай, если про теракт она вообще ничего не узнает. Девушка старательно притворялась, что не может пройти к нему, и наслаждалась зрелищем, пока Соколова на асфальте не накрыла с головой. Браслет Макс не вибрировал, и поэтому она не опасалась, что бомба рванет. Скорее уж Соколов задохнется. И ровно в тот момент, как она об этом подумала, поверхность сна качнулась. Да так, что Макс едва удержался на ногах, а десятки людей попадали там, где стояли. Зеркальные ворота распахнулись и исторгли из себя бесформенную массу черных людей. Это были проекции из башни. Десятки, сотни проекций, еще более страшных и неестественных, чем толпы протестующих. Они все выглядели как ожившие зомби с дубинками и щитами наперевес. Группа людей, облепившая Соколова, распалась, а черные космонавты стали награждать беспорядочными ударами всех, до кого могли дотянуться. Макс увидел Соколова в поредевшей толпе. Он лежал грязным оборванным комом на асфальте, закрыв голову руками, и даже не пытался бежать, а со стороны башни к нему текли и текли потоки черных людей. «Игорь!» — изо всех сил крикнула она и подпрыгнула. Он поднял голову, подслеповато моргая, с трудом ощупал себя, бомба была целой, и сразу словил удар ногой в живот от космонавта. «Игорь, смотри на меня! Вставай! Борись за свою жизнь!» Она вытащила пистолет и, не раздумывая, метнула его Соколову. Пистолет пролетел над головами, упал, проехал по асфальту, вертясь как бумеранг, и врезался ему в колено. Он просто не мог поверить. Это были доли секунды, длинные и густые, как перегон в ночном вагоне метро, когда платформа проносится мимо с грохотом и исчезает. Он сжал рукоять. «Давай!» — одними губами шепнула Макс. Он встал, шатаясь, и оказался ровно на границе. в той точке, где черные люди били разноцветных, и ничего было уже не исправить, не остановить и не отделить одно от другого. Но он хотел. Соколов колебался доли секунды, а потом повернул дуло к башне в сторону черных людей, которые врезались в протестующих, а он стоял на границе двух миров. Казалось, еще чуть-чуть, и они сомкнутся над ним, как волны моря. Он нажал на спусковой крючок, но ничего не произошло. Макс застонала. Она забыла, что пистолет так и остался бутафорским. Она изо всех сил сжала запястье, надеясь, что капсула справится с таким сложнейшим запросом. Толпа на секунду застыла по обе стороны. Всего лишь один стоп-кадр, последний, почти неуправляемый, чтобы помочь ему. «Игорь, стреляй! Просто поверь в это! Стреляй!» Боль и любовь тех, кто падал на площадях столетия назад, а потом вставал и шел, и боролся, и умирал за самое важное, слились в крике «Макс» в тот момент. Соколов ошалело посмотрел на руку с пистолетом, и вдруг кольцо на рукояти зажглось красным. А может, оно появилось только что? И он выстрелил, а потом еще и еще. Пули летели без остановки, он орал и расстреливал черных людей, и они падали ему под ноги, а другие, новые, пытались обогнуть его, чтобы схватить и повалить на землю, но тут же вязли в толпе, которая стояла за ним и была за него. А он на ее острие палил до исступления в темную массу кишащей человеческой лавы. Это был бушующий тайфун. Звериная ярость, которую Соколов не контролировал, только стрелял как заведенный, пока не кончились патроны и вокруг него не застыл воздух, холодный и неподвижный, как куски прессованного льда. Теперь к нему больше не могли пройти ни те, ни другие. Капсула защитила его. Но Соколов даже не понял, как. Он просто вырезал себя из толпы этими выстрелами и моментально ослабел, и мог только стоять и в ужасе вдыхать заледеневший воздух. «Садись!» Салон Джили зиял перед ним черной дырой. Он уставился на сидящую внутри девушку безумными глазами. «Макс, что со мной было? Пистолет! Он же не...» «Садись скорее!» И они провалились в улицы, и толпа пропускала Джили, почти не касаясь бортов. Как черный нож он резал плоть города, неуправляемую, метущуюся плоть. А Макс рвала руль то вправо, то влево, катая по полу какие-то выпавшие из бардачка безделушки. Только на выезде из нового города в старый он смог посмотреть на нее. Макс натянула его толстовку поверх блестящего платья. Ее знобило, она все еще была босиком. Капюшон свисал почти до носа. Метнула в него рысий взгляд и снова на дорогу. Он не спросил ее, куда они едут. Пистолет остался на площади перед башней. И почему-то Соколову стало даже страшнее, чем раньше. Ведь теперь они были абсолютно равны и от этого цельны. И это означало новые правила игры, неизвестные никому из них. Макс остановилась на каком-то перекрестке. Снова горел красный, и глаза ее блестели, как у дикарки перед пламенем, хотя никакого огня рядом и в помине не было. Навстречу им, завывая, летел полицейский болид. Девушка пригнулась, схватила Соколова за шею и опустила ниже уровня лобового стекла. Ее пальцы были холодными, края рукавов шершавыми, но Соколову хотелось орать от восторга, потому что она как будто наконец признала в нем человека и посвятила в странный рыцарский орден имени себя. Хотя Макс больше напоминала ведьму, с которой вместе не страшно даже сгореть на костре. Он смертельно хотел поцеловать ее. Но Макс уже разомкнула руки и изо всех сил нажала на газ, отпуская Соколова. И это было лучше поцелуя. Это была свобода.